Глава 12. К общежитию я кралась в расстроенных чувствах. Арчи сказал, что в храм справедливости мы отправимся не раньше, чем после выходных. У него рейды со старшекурсниками на одичалых в последующие 2 дня, и он не может их перенести. Интересно, у него нервы такие же крепкие, как и тело? Тоже мгновенно восстанавливаются. Мои вот сдают. Теперь передо мной стояла задача не попасться на глаза Гордону Рамзи в выходные. И все бы ничего, но карман так и жег добытый чай. До моей цели было рукой дотянуться, а я очень не кстати преобразилась в девушку. Одно расстройство. А эти формы, даже если Гордон не обратит внимания на лицо или просто не рассмотрит издалека, то женскую фигуру мужской глаз всегда заприметит. Уж лучше с оленьими рогами ходила бы. Выход был проверенный и надежный. Я убедилась, что в такой праздничный час прогуляться по территории академии желающих нет. В окнах общежития вдалеке потихоньку тух свет, а вот эта полянка между аллеями была возмутительно лысой и безжизненной. Исправим. И академии хорошо, и мне силы сбросить надо. Травинки прорвались сквозь землю, заблестели росинки на кончике. Нежные ростки деревьев взмыли вверх, стали толще, а после и вовсе покрылись корой и раскрыли мощную крону. А я стала худышкой. Все формы снова сдулись, костюмчик с магическим эффектом растерянно облепил худые ножки, плоский торс, от бессилия зашатало. Теперь моя единственная проблема — девичье лицо. Надеюсь, я не наткнусь за выходной на главгада моей жизни, а то придется закидывать в открытый от удивления рот Гордона чай и заставить того жевать, пока он приходит в себя от шока. Сколько до комендантского часа? 20 минут? Тогда присяду вот тут на травке, а то голова кругом. Эй, ты Сворски? Вдруг шепнули из тени через пару минут спокойствия. Я вся напряглась. А что такое? Спросила, ища взглядом незваного собеседника. Так ты или нет? Требовательно спросили в ответ. Я. Все мои худенькие мышцы окаменели. Отлично. Из тени появился высокий темноволосый парень. Я медленно встала на ноги, встречать проблемы так в полный рост. Вряд ли незнакомец тут дорогу спросить хочет. И не по форме мам одет. Кто он? Старшеклассник? Что не соблюдает дресс-код? Посторонний? Шатен встал напротив меня и с большим удивлением заявил. Не может быть! Еще так со смешком головой покачал, будто глазам не верил. Вы о чем? Пробасила я, старательно занавешивая волосами лицо. И как такое недоразумение приняли за Марка Сворски? Высокомерие сквозило в каждом жесте парня, в каждом повороте головы. А он знает, как выглядит настоящий Марк? Тогда мне крышка. Кто он? Враг Сворски? Знакомый? Родственник очередной брошенной дамы или его друг? Тяжелая лапа легла мне на голову сверху, давя вниз. Значит так, ботаник, я не знаю, зачем ты прикинулся мной. Но если хочешь жить, сейчас же выметайся из академии. Дальше я все утрясу. Говорят, тебе досталось из-за моей репутации, поэтому я ничего тебе не сделаю. Тебя и так жизнь помотала. Так это настоящий Сворски. Я подняла голову и посмотрела в лицо Марка. Порочный взгляд, острые скулы, уверенная ухмылка. Конечно, именно так и должен выглядеть настоящий сердцеед. Внезапно настоящий Марк удивленно моргнул, откинул пальцами волосы с моего лица и пораженно ахнул. «Да ты девчонка!» Я шарахнулась назад. Вот как? Как он сразу увидел? Как узнал? Я так старалась! Поняв без слов мой взгляд, парень самодовольно подмигнул. «Опыт не пропьешь. Не знаю, кого ты вообще смогла обмануть таким видом». На мне была магия, просто последний урок был с последствиями. Вся академия знает, что Сворски пока выглядит так. Марк мгновенно потемнел лицом, обнажил зубы в угрозе. И кто же это у нас такой смелый маг? Может вырастить внутри него бамбук? А вот этого не надо. Я уже разбила на его груди сад, — заверила я, испугавшись за Сая. Буйный сад. — Правда? — скептически окинул меня взглядом Марк. — Ты тоже полукровка мага природы? — Чистый маг, — не без гордости произнесла я. — И как они тебя пропустили с полным даром? У меня черным по белому значится в роду, что я нечисть. С пафосом сказал Марк, выпячивая смесь сил как достоинство. Похоже, парню раньше крепко доставалось за это, раз вырастил такую броню. Я слышала, что раньше жизнь полукровок была совсем не сладка. Шепотом пояснила. Я попала в академию почти при смерти. Меня приняли за тебя. Наверное, подумали, что ошибка в деле. «Завтра тебя уже здесь не будет, поняла?» — с нажимом сказал Марк. «Не получится», — виновато произнесла я. «Почему это?» — угрожающе спросил парень. Чувствовалось, что это не пустые обещания в голосе. «А ты разве не из-за последних новостей сюда явился?» — уточнила я. «Последних новостей?» — с обманчиво сладкой улыбкой переспросил Марк, видимо, прекрасно понимая, что хорошего не жди. «Нет, просто сегодня я была во дворце с магистром на чаепитии», — начала я. Сворский заскрипел зубами. В глазах плескался вопрос. «И тебя не разоблачили? Не может быть!» Я добавила. «В виде девушки была. Не переживай. Твои бывшие были разочарованы, что адепту на уроке досталось перевоплощение, зато ничего не узнали». «Это для тебя хорошо, а не для меня. Ближе к делу», — недовольно торопил Марк. «В общем, я прикрыла глаза, выпалив. Лучник любви сочетал нас с магистром Рейвом браком, то есть для всех связал узами Арчи Рейва и Марка Сворски. Я зажмурилась, боясь открыть глаза. Уверена, ничего хорошего не увижу». «Ты же врешь», — убежденно сказал Марк. «Если бы», — с виноватым видом я открыла глаза. «Но я все исправлю. Мы разведемся с магистром в храме справедливости после выходных, и твоя репутация будет восстановлена. А потом ты испаришься из академии?» Со скалом не столько спросил, сколько констатировал Марк. «Не совсем», — замялась я. «Что?» «Мне еще кое-что нужно сделать. Давай договоримся, Марк. Я развожусь с магистром, а ты даешь мне доучиться до конца семестра. А там я заберу документы на перевод, а в другую академию поступишь уже ты. Тут со всех сторон всем хорошо будет. И ты с образованием. Ты же зачем-то подал документы, правда?» Я старалась даже приправить слова улыбкой. Марк, не мигая, смотрел на меня. Я с надеждой глядела в ответ. «Ну уже, соглашайся». «Ты меня шантажируешь? Напрасно. Брак-то у магистра с тобой, а не со мной. Я могу прямо сейчас объявить о твоем обмане. И тогда союз с Рейвом станет исключительно твоей проблемой, как и будущее заключение за мошенничество». В чем-то Марк прав, но он бы не залег на дно, если бы ему не угрожала опасность. «Ты не видишь выгоды?» — уточнила я. «Ни капли!» — не моргнув глазом, отбрил мои попытки Марк. «Тогда я тебе ее покажу», — подошла поближе, чтобы шепнуть. «Я попала сюда, полутрупом. Все подумали, что за твои похождения кто-то преподал тебе хороший урок. Знаешь, сколько здесь твоих врагов? Ты обидел племянницу Гордона Рамзи. Внучка еще одного уважаемого преподавателя чуть не покончила с собой из-за тебя. Они простили и не мстят только потому, что видели, как кто-то уже как следует отомстил за все разбитые сердца. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем». «Я говорю о том, что если ты раскроешь мой обман, то все твои враги поймут, что ты снова ушел от расплаты и примутся за дело. Ведь ты же не зря пропал, правда? Подал документы и исчез не просто так. Думаю, тебе угрожала опасность, а сейчас ты увидел, что преследование закончено, верно?» Марк хмуро молчал. «Вот и я о чем. Тебя оставили в покое, потому что до них дошли слухи, в каком состоянии Сворский поступил в Академию мам. И я тут старательно тебе исправляю репутацию, можно сказать, имидж тебе новый строю». «Мне мой нравится», — осек меня критичным взглядом Сворский. «До смерти нравится?» — с милой улыбкой уточнила я. «Не настолько», — признал Марк. Ну и ладненько. Так что, договоримся? Я доучиваю семестр, развожусь с магистром, а потом подаю на перевод. У тебя новая жизнь, у меня тоже. Как тебе? Сворский с недовольным видом молчал. До конца семестра? Уточнил хмуро. Я возликовала внутри. До конца семестра. Хорошо. Смотри у меня. Не делай глупостей, поняла? Я закивала, чувствуя облегчение. Марк так же быстро растворился в тени, как и появился. Пронесло. Правда, передо мной теперь стоит ряд задач. Зато соблазна меньше. Мне нужно развестись и отомстить любой ценой. Внезапно в кустах хрустнула ветка, и тут же топот маленьких ножек унесся прочь, отдаваясь сердцебиением в моих ушах. О нет, кажется, Ева все услышала. Я побежала за девочкой, но ее и след простыл. Если бы у меня были силы, попросила бы помощи у растений, но сейчас резерв плескался на донышке. Зато поиски лишний раз убедили, что если Ева захочет, то в академии ее никто не найдет, разве что отец, но это не точно. Каждый уголок мам был изучен неугомонной малышкой, поэтому у меня не было и шанса. Как я не шептала имя, как не звала девочку, та где-то крепко засела и не желала показываться. Настал комендантский час, пришлось возвращаться, замиранием сердца реагируя на каждый шорох. Будто мало было у меня проблем, так еще навалились. Нежданный брак, настоящий Сворский, а теперь еще и утечка секрета. Но я поймала себя на мысли, что больше всего меня волнуют чувства девочки. Наверное, сейчас Ева в шоке. Она с такой душой отнеслась ко мне, так рьяно вступалась за своего Маркушу, что перед отцом, что перед адептами мам, ничего не страшилась, а я ее подвела. До зуда в ногах хотелось оббежать еще раз академию, но я понимала, что это бесполезно. Если Ева решила спрятаться от меня, то мне ее не найти. Расскажет ли она все Арчи или кухонному духу, с которым так дружна? Наверное, расстройство отпечаталось на моем лице, потому что комендант общежития, безногий бро, встретил меня с фразой «Сочувствую». И то ли до него уже долетели сплетни о браке с магистром, то ли поддался моему упадническому настроению, непонятно. Я уже внутренне приготовилась к въедливым вопросам о троице, но, к моему удивлению, все спали так крепко, словно на соседей по комнате наложили магический сон. Стоило лечь на подушку, как я тут же провалилась в ядовито-яркие сновидения. Проснулась после них, словно в моральном похмелье. Внезапно дверь зашаталась от удара кулака. Не Ева же пришла отношения выяснять с утра пораньше, верно? Хотя я была бы рада. Значит, малышка готова к диалогу. Значит, не смертельно обиделась. «Сворский, тебя лекарь Фрайдай вызывает усмирять буйную растительность у забора!» — крикнул безногий бро и застучал деревянными ногами прочь по коридору. «Лекарь вызывает. Наверное, спешит прикрыть на выходных, чтобы я Рамзи на глаза не попалась». Я сонно потерла глаза, глядя, как ребята просыпаются. Рыжие кудри севшего на кровати Мика словно свалялись, зато язык явно не залежался. Рыжий обозначил руками в воздухе пышный бюст и спросил: «Марк, а где?» И в этом «где» было столько растерянности, будто он друга детства потерял, а не мои женские прелести. «Что где?» — сделала вид, что не понимаю. Уж то-что, а обсуждать изменения в теле мне совершенно не хотелось. «Где твои?» И Мик, который говорил нынче только правду, описал в воздухе фигуру песочных часов. Видимо, парня очень волновала пропажа, раз даже уточнить не постеснялся. Напомнил о моих неприятностях. «Формы сдулись», — недовольно пробурчала я, слезла с кровати и взяла одежду, чтобы переодеться. По пути бросила взгляд на Сая, который усердно закрывал голову подушкой. В треугольный вырез ворота пижамы пробивались тюльпаны. «Очаровашка!» — буркнула я по пути. Сая подушку словно ветром сдула, зыркнул на меня глазами, слопнутыми сосудами так, что я подпрыгнула от страха. Рука парня потянулась к вороту и пятерней почесала газончик с такой силой, что все тюльпаны осыпались на простыню. На зеленую, к слову сказать, простыню. Похоже, парень всю ночь чесался. «Да я тебя за такую магию!» Свирепо вскочил на ноги розово-волосый. «Посмотри на меня! Я всю ночь не спал!» «Врешь, дрых без задних ног, когда я пришел!» Возмутилась я по поводу лжи и даже не чесался. «Убери это!» — приказал он. «Сейчас же!» «Не могу!» — пожала плечами я. «Как и ты не можешь убрать все это великолепие!» «Ты не пробовала!» «Опять обо мне в женском роде. Хорошо, Эш и Мик списывают это обращение на мой нынешний вид, принимают как дружеское подтрунивание. А ты свою магию отозвать сможешь? Махнемся обратно?» — заинтересовалась я. «Обратно? Зачем тебе? Что так, разницы нет!» — продолжал испытывать мое терпение разозленный Сай. Опять намекает, что все знает обо мне, но откуда? Или просто провоцирует? Сколько можно гадать? Я посмотрела на сидящего на кровати парня и подошла ближе, наклонилась, делая вид, что изучаю буйную растительность, и спросила. «О чем ты?» «А ты сама не понимаешь?» Сай издевательски захлопал глазами, на что я гневно сощурилась. С морального похмелья я была не в настроении, гадать на кофейной гуще, это уж точно. Но выяснить надо, на что ты намекаешь. «Не намекаю, прямо говорю. Да и ты проговорилась», — шепнул розово-волосый, а потом громко спросил. «Марк, так что, вернуть себе формы? Я могу наколдовать, правда, хлипкие, не такие, как было. Размерчик поменьше». «Не надо!» Я резко выпрямилась, гневно хватая ртом воздух. «Глупости какие-то болтаешь. Похоже, я у тебя пару ядовитых трав вырастил, раз мозг лихорадит. Лучшее оружие — нападение, верно?» «Ну-ну», — самодовольно улыбнулся Сай и тут же получил колючкой прямо в нос. Вьюнок показался из ворота, ласково обвил шею и попытался угрожающе распустить цветок прямо в носу. «Эй, останови это!» Самолюбование с лица розово-волосого как ветром сдуло. Я увидела такую редкую, умоляющую моську, что сразу жалилась внутри. Травки тут же успокоились, колючки перестали атаковать, а я про себя удивленно хмыкнула, не подозревала, что могу такое. Сай нервно выдохнул, рывком снял пижаму, и растительность заколосилась во всей красе. Глаз не оторвать, его можно было завернуть в красивую упаковку и самого дарить дамам, как любовь и цветы в одном лице. «Не считаю, что это нечестно», — возмущенно показал он на грудной клумбарий. «Это он чувствует несправедливость? Так я открою глаза на то, что ему повезло. Из-за твоей магии вчера лучник любви принял меня за девушку и связал нас с магистром Рейвом браком». Шах и мат. Тишина. Даже Эш перестал хрустеть костяшками. «Замолкаю». С вытаращенными от шока глазами Сай взял ножницы с тумбы и стал приводить газон в порядок. Вот и ладненько. А мне пора на усмирение академической зелени. Правда, я наоборот занимаюсь ее выращиванием для борьбы с формами. Вот только об этом никто не знает. Стоило оказаться в коридоре, как я с надеждой посмотрела по сторонам. Пусто. Эх, конечно, надеяться, что Ева с позаранку явится выяснять отношения, было странно, но я так хотела бы, чтобы взрывной характер малышки привел ее ко мне, искренне не желала обижать девочку, и это недоразумение ело меня изнутри. Проходя мимо комнаты коменданта, заметила открытую дверь и спросила. «Без ноги, бро, тут Ева мимо не пробегала?» Комендант вяло листал бумаги за крохотным столом, почесал затылок и ответил. «Даже хвоста видно не было. У нее с утра по выходным частные уроки под папиным надзором». Сонно зевнул маг с деревянными ногами, обнажая желтые крупные зубы. «Сама же знаешь, что эта малышка в будни прогуливает все, что можно. А от Арчи не улизнуть». «Разве магистр не на практическом занятии со старшекурсниками? Как же охота на одичалых? Или сначала образование дочери, а работа потом?» Хотелось надеяться, что Ева ничего не скажет, пока не поговорит со мной, но она ребенок, а значит, все чувствует слишком остро. В лазарете Фрайдай развел кипучую деятельность. полукровка магов земли и суши, так умело колдовал пальцами лианами над зельями, что я замерла в удивлении. Вот он окунул кончик зеленого растительного мизинца в розовую жижу и перенес каплю зелья в другую колбу. Та шипением растворилась в синей воде, сделав ее прозрачной. В воздухе стояла такая влажность, что казалось, еще немного, и кора на лице фрая Дая размокнет. Я только открыла рот, чтобы поздороваться и спросить, не видел ли лекарь Еву, как кто-то сзади пнул меня в пятку ботинка. Ой! Я обернулась и испытала невероятное облегчение. Дочка Арчи с самым воинственным видом собиралась выяснить отношения здесь и сейчас. «Ева!» Я была так рада видеть девочку, что порывисто присела, обняла малышку, чем обезоружила ее на несколько долгих секунд. «Не подлизывайся!» Начала шевелиться в руках девчушка. Шевелилась слабо, для вида. С наследственной силушкой, что досталось ей от папы, она с легкостью выбралась бы из объятий, если бы хотела, даже пнула меня в ботинок, четко рассчитывая усилия, хотя в ее возможностях было одним пинком сломать кости. И это окрыляло. Было бы идеально поговорить наедине, но я боялась нарушить хрупкое начало диалога. Все равно Фрайдай все знает. «Прости, Ева», — обратилась к девочке. «Я не хотела обманывать тебя, у меня не было выбора». «Все взрослые так говорят», — с упреком ответила малышка. «Я думала, что ты другой, другая». «Ева, ты слышала весь разговор?» С осторожностью уточнила я. «С первого до последнего слова!» С вызовом крикнула девочка мне в лицо. «Тогда ты знаешь, что я так сделала, чтобы выжить», глядя прямо в глаза Еве, пояснила я. «У меня не было выбора. Ты ж сама забирала меня из лазарета после лечения, помнишь?» «Могла мне сказать, мы ж друзья!» Возмутилась крошка, стрельнув зеленым взглядом по диагонали вверх. «Или это только я так думала?» На глазах девочки навернулись слезы. Мы общались громко, а Фрайдай даже глазом в нашу сторону не повел. Все колдовал над зельями, подкидывал червяков в колбы и не обращал на нас никакого внимания. Кажется, в этот раз он слишком старался быть слепым и глухим. Что-то мне подсказывало, что вызвали меня сюда с такой срочностью по инициативе одной разгневанной малышки. Какая умняшка все-таки! Была бы возможность, удочерила бы. Правда, Арчи вряд ли обрадуется. Я посмотрела на обиженную мордашку Евы. Ты права. Друзья доверяют друг другу. Я должна была сказать тебе, но боялась. Чего? Что я всем расскажу? Возмущенно посмотрела на меня Ева, вся став каменной в ожидании моего ответа. Конечно же нет. Я боялась, что ты с девочками не дружишь, шепнула я. Враки! Вспылила девочка, а потом осеклась, задумалась, рассуждая вслух. «Пусть у меня еще не было ни одной подружки. Дело не во мне, просто женщины меня не любят, кроме бабули и тети». «С чего ты взяла?» – удивилась я. «Как можно не любить такую очаровашку? Потому что всем женщинам нужен папа, а от детей хотят избавиться». Я слышала, как одна из них говорила, что папа одинок только потому, что у него есть я, что меня надо отправить навсегда на воспитание к бабуле. И скажи, как с такими дружить? Женщины – дуры. А я? А твоя бабуля? А тетя? – спросила я. Ну, – протянула девочка, наконец, вынеся вердикт. Ты первая, кто нормальный. Значит, ты будешь дружить со мной, несмотря на то, что я девушка? – с улыбкой спросила я. «Конечно же буду!» – уверенно заявила крошка. «Как я рада!» – я еще крепче стиснула девочку в объятиях. «Только больше не ври!» – обговорила условия малышка. «Ева?» – я спросила с опаской. «А ты папе не сказала?» «А что?» – с вызовом спросила Ева, упрямо вскинув подбородок. «Папа хороший!» «Он не должен знать. Ты же слышала, что вчера произошло. Иначе настоящий Сворский меня разоблачит. «И тогда меня ждет большое наказание», — предупредила я. «Не переживай. За папой, как за каменной стеной. Он не даст тебя в обиду, как только узнает, что ты девушка». «О!» — в глазах девочки зажглось понимание. «Подожди, так ты теперь еще и моя мама? Подруга и мама! Вот это да!» «А?» — я растерялась от прыти малышки. «У меня никогда не было мамы», — продолжала воодушевленная Ева. «Это классно! Мы с тобой можем делать все-все на свете! Ты же взрослая! Поехать куда угодно, ночевать вместе, путешествовать!» Глаза малышки горели ярче пламени. «Ева, боюсь, папа будет против». Бережно относясь к чувствам малышки, начала я. «Это он сейчас против, а как только тебя узнает поближе, так...» Крошка словно крылья получила, так была довольна. «Ева!» — оборвала я девочку, понимая, что все глубже вязну в браке. «Мы с твоим папой разведемся, потому что это не наше решение быть вместе, потому что между нами нет отношений. Брак должен быть по любви, но это нисколько не значит, что между нами с тобой что-нибудь изменится». «По любви, говоришь?» — задумчиво спросила девочка, словно саму себя, а потом хитро на меня посмотрела. Что она задумала? Предвкушающее выражение лица Евы не предвещало ничего хорошего, как и скорость, с которой она умчалась, поднимая за собой пыль столбом. Я даже не успела попросить сохранить мой секрет в тайне. «Ну все, держись. Если за дело взялась малышка Ева, ей будет трудно противостоять». Фрайдай с сочувствием посмотрел на меня, а потом вдруг поднял палец Лиану вверх в знак «Замри» и превратился в слух. К нам кто-то шел. Спотыкался, матерился, но упорно пробирался к лазарету. «Прячься! Не дай Гордону Рамзи тебя увидеть!» Засуетился лекарь, катаясь на коляске туда-сюда в поисках места для моего укрытия. Открыл дверцы низенького шкафа, пустил Лиану из рук, оплел стоявший внутри ящик и рывком стянул тот на пол. «Залезай сюда! Быстрее!» — торопил он. «Мне предлагать дважды было не нужно. Пусть у меня с собой был чай, его еще надо использовать по назначению. А так узнает во мне Мию, и все, крышка. Сразу поймет, что я обманула его и саму смерть, поэтому я торопливо спряталась в шкафу, закрыла дверцы и замерла». «Ай!» — вскрикнул от боли Гордон. «Фрай, ты же наполовину маг природы! Что не поработаешь с корнями на дороге? Ноги сломаешь, пока дойдешь!» Голос Гордона заставил вздрогнуть. Шаги послышались в коридоре, а потом раздались в комнате, где мы были. Что-то я не припомню никаких корней на дорожке. Похоже, господин Дай расстарался для своего любимчика. Лекарь в ответ на слова Рамзи лишь своенравно хмыкнул, давая понять, что теплого приема главгаду ждать не придется. «Снова молчишь? Тогда хоть кивни, в какой комнате Сворски?» Ничуть не удивился нерадушию Гордон. «Я отправил его к плющу у забора», — нервно застучал колбочками лекарь. Мне было непривычно слышать напряженное нетерпение в голосе фрая Дая, а еще внутри расползлось странное чувство причастности, что я не одинока в своей ненависти к Рамзи, что еще кто-то ненавидит его так же, как я. «Мне нужен этот парень на сегодня, я заберу». И вопрос, и не вопрос, а констатация факта. «Нет», — отрезал лекарь без колебаний. «Почему? Завтра придет, никуда твой плющ не денется. Ты лучше с корнями вокруг своей обители разберись», — невозмутимо торговался Рамзи. «А Гордон достаточно груб?» Так и знала, что хам хамский. «Как вспомню все, через что прошла, так вздрогну». «Нет, оставь Марка в покое, ищи другого мага природы. Ты достаточно навредил моим друзьям», — гневно отшил лекарь профессора. «Что, все еще не можешь простить меня?» Со стороны Рамзи это прозвучало достаточно легкомысленно. Повисла пауза, тяжелое вязкое прошлое заглотило собеседников. «Такое не прощают», — глухо ответил лекарь. «Ты же знаешь, что это была случайность». Впервые в голосе Гордона прозвучали извинительные нотки. «Это была ошибка. Эллиот зря поверил тебе и пошел с тобой». Лекарь был тверд и непоколебим. «Никто не знал, что к черному камню нельзя подходить так близко. Я тут ни при чем». Снял с себя все грехи Рамзи. «А кто знает, что там случилось на самом деле? Эллиот никогда не был дураком. Не подошел бы ближе к неизвестному артефакту», — высказал накипевшая Дай. Единственным его недостатком было то, что он был мягкосердечен и сочувствовал тебе, за что и поплатился жизнью. А сейчас ты хочешь снова использовать мага природы, только уже сворски. Ты ни перед чем не остановишься, да? Тон лекаря поднимался по возмутительной нарастающей. Не надо из меня делать злодея, а из Элиота святого. Он пошел со мной не из-за альтруистических побуждений. Скидывал с себя обвинения, как пыль мужчина. Ты воспользовался его бедностью. Если бы не долги, то он никогда бы не пошел с тобой. Негодовал целитель. Как пафосно ты сейчас меня обвиняешь за случайность. Значит, ты знал о финансовых проблемах друга, но не помог ему? А сейчас обвиняешь меня в том, что я дал возможность Элиоту выползти из ямы? Рамзи был жесток на слова, но я задумалась над смыслом сказанного. Я сам не имею ни малейших накоплений, живу в академии, всю зарплату перевожу в фонд помощи полукровкам. Защищался Фрайдай. Врешь, усовестивил Гордон. У тебя только на этом столе сейчас редких компонентов хватит, чтобы 10 раз спасти друга. Серьезно? Неужели такие дорогие и редкие растения и зелья? Это ресурсы Академии для лечения адептов. Я не имею права ими распоряжаться. Взбеленился целитель, голос его срывался то на глухую ненависть, то на звонкую ярость. «Какие мы порядочные! Тогда не вини меня в том, что Элиот увидел надежду во мне!» — громко заявил Гордон. «Вон!» От громкого крика Фрая Дая зазвенели колбы. Рамзи зашипел, снова метнулся и даже взвизгнул, как поросенок. Лекарь лютовал. В дверце шкафа врезалось что-то, а потом с глухим грохотом Гордон грохнулся на пол, и наступила тишина. Лишь шумное дыхание целителя разносилось по комнате.